Предложение оказалось достаточно заманчивым для алхимика, так что он тут же приступил к делу, вырывая прямо из лапок насекомышей нужные трофеи. Моментального результата, естественно, я не получил, но это было вполне ожидаемо. Следующим по частоте дропа трофеем были жало и хоботки, которые с подсказки финика можно было пустить на крафт стрел. Пусть убойная сила у них оказалась слабой, но вот готовый механизм впрыска яда и неплохие показатели прошивания брони – довольно неплохая комбинация. Вот только если продавать составляющие, а не готовый товар, о серьезном заработке не может быть и речи. С подачи сумрачной, в качестве усиленного древка можно было использовать кости, которые жрица легко плавила с помощью одной лишь воли, но дальше теории дела не пошло. Одна простая истина – для заработка в данной сфере требовалось массовое производство, а в условиях жесткого дефицита кадров в стае о создании конвейера не могло идти и речи, на каждом висело достаточно обязанностей и задач. Хитин, в котором я очень даже нуждался, также падал в немалых количествах. Вот только тот не отличался особой прочностью, а значит не подходил для создания второго крыла. Учитывая особенности моего крафта, заточенного под создание штучного товара без возможности повторить результат, лучше не рисковать с некачественными материалами. Из действительно ценных приобретений оказался штучный дроп предметов, да и те выпали исключительно из геройской твари. Кольцо, усиливающее урон отравлениями, подобный артефакт мне бы сильно пригодился, но, увы, на моих пальцах уже давно не оставалось свободных слотов. Четверка проклятых колец на одной руке и столько же иллюзорных, оставшиеся после посещения кошмара. Единственным, кто пусть отчасти, но был способен реализовать предмет, был Хим, так что ему и ушел трофей, по крайней мере, на первое время. Как ни крути, крыс специализировался больше на взрывных смесях, а не ядах. Монокль, глаз кровососа, улучшал зрение в темноте и подсвечивал некоторые уязвимые места целей, а именно крупные сосуды. С всевидящими глазами подобный предмет был попросту бесполезен, и артефакт ушел финику. Собственные ошибки стая разобрала без моего вмешательства, не обойдя стороной и возможные последствия от совместных атак. На Хима особо не давили, впрочем, отчасти тому причиной было и его положение в стае, и иерархия в уставе выбранной семьи являлась довольно важной составляющей, и игнорирование оной, скажем так, было нежелательно. В том, что девчата будут ставить выше себя, я серьезно сомневался, а вот у новеньких такой проблемы не имелось. Конечно, в аурах то и дело проскакивало непринятие подчинения местному, но парни давили эти мысли собственными силами, обойдясь без намеков с моей стороны. Следующий бой прошел по схожему сценарию, с единственной разницей: врагов стало куда больше, но и отряд действовал более слаженно, не допуская старых ошибок. Финик на этот раз в первую очередь сосредоточился на самых крупных тварях, выискивая элитников. Геройский монстр на этот раз не объявился. Третий рой выносили уже всем скопом, с моим участием, никаких форс-мажоров, просто было бы глупо не оценить силу врага на собственной шкуре. Признаться, для меня эти твари оказались едва ли не идеальными противниками. Жало и хоботок попросту не могли нормально пробить мой хитин. Основная масса урона срезалась за счет свойств экзоскелета, редкие криты вышибали несколько десятков хитов или сотню. А главное оружие комарья, яд, и вовсе не представляло для меня угрозы, не в силах даже перебить регин. Конечно, помимо моих резистов, немалую роль сыграло ограничение на максимальный стак отравы, ограничивавшийся 3 порциями. В свою очередь моих сил с лихвой хватало, чтобы выкашивать врагов без особого труда. Спустя 100 метров мы натолкнулись на первую развилку. К этому моменту группа прикончила около десятка роев комаров, без моей помощи, так что решение разделиться само собой пришло мне на ум. Прежде чем разойтись, эльф подкинул мне амулет для связи, полезный артефакт, основной минус которого заключался в статусе расходуемый. После активации, игрушка могла прожить от часа до суток, в зависимости от класса. Понятное дело, имелись ограничения и на зону покрытия. В нашем распоряжении оказалась довольно распространенная модель из категории цена-качество батарейки, которой держались 3 часа, а дальность ограничивалась одной замкнутой локацией, в нашем случае всем первым витком. Дабы не устраивать детский сад, договорились без лишней необходимости не выходить на связь. Вечные проверки с моей стороны будут только отвлекать их от зачистки, ну и вместе с тем, я без всяких раций мог узнать статус любого в моей стае. Ну а ворох искателей, следующий по пятам за группой, без проблем разведывал местность. В пределах данжа, как минимум его первого витка, насекомые могли спокойно отдаляться от меня на любое расстояние. В обычных условиях, они могли выйти из-под контроля или вовсе погибнуть, но с поддержкой от обители, подобных проблем не возникало. По мере углубления вглубь пещер, твари понемногу становились сильнее, но зачистка шла без особых проблем. Спустя примерно полчаса, за нашими спинами не возродилось ни одной твари, я специально оставил пару десятков пожирателей позади, в качестве живой приманки. Тем не менее, расслабляться раньше времени никто не спешил и тылы группы продолжал прикрывать Агадар. В отличие от группы, которая зачищала тоннели от встреченных врагов по всем правилам прохождения данжа, мое продвижение выглядело менее элегантно в тактическом плане, я просто шел напролом, даже не заботясь о том, чтобы избавиться от облака насекомых, прежде чем войти на территорию нового. Главная моя массовая атака, дрожь земли, оказалась по большей части бесполезной. Комарье попросту не касалось земли, чтобы получить идущий от нее урон, а редкие каменные пики, вырывавшиеся из пола пещеры, убивали не так уж и много. Туманный вал – слишком расточительный способ, который я даже не пытался опробовать. В итоге, я переложил всю работу на самих монстров, впрыскивая в меня собственный яд. Они сами травились моей кровью, причем умирали относительно быстро, ведь если заражение шло через укус с отравлением, получало бонус к урону. Передвигаться в подобных условиях было крайне неудобно, да и мерзко, благо хоть места укусов не чесались, но от единственного альтернативного способа пришлось отказаться. В теории Аризавий мог справиться с насекомыми, но безумный алхимик сразу же ушел в отказ, заявив, что использование его способностей в подобных условиях – бесполезная трата времени. Вместе с тем он добавил, что с нетерпением ждет следующей Алой Луны, дабы насладиться реальной битвой, как в прошлый раз. Спустя 1000 убитых и соответственно поглощенных душ, я получил первые действительно стоящие трофеи или скорее награды. Единица к репутации, особенно на фоне полученного создателя реликвий, выглядела довольно заманчиво. Вторым по значимости оказалась позаимствованная у комаров способность разбрызгивать отраву, которую я сразу же передал заразителям. Откровенно говоря, данная способность явно уступала моментальной регенерации даже из крохотного куска тела, способности, что досталось пожирателям от крыс-мутантов, но все равно была полезной. Потратив в общей сложности чуть меньше часа, мы сумели зачистить лишь 5% первого витка. Такими темпами, чтобы выполнить минимальный порог в 90%, потребуется потратить порядка 18 часов. Подобная цифра меня не устраивала, стае как минимум требовалось вернуть в строй всех бойцов, а в идеале обзавестись новыми рекрутами. В противном случае, львиную долю времени, вместо тотальной подготовки к приходу гостей, нам придется сражаться в данже. Понятное дело, даже так мы будем получать ресурсы и опыт, но подобные ограничения свободы могут сыграть против нас в самый неподходящий момент. Благо мне не требовалось выкладываться на полную во время боя, если так можно назвать мой способ зачистки, и смог спокойно составить план действий, по крайней мере, на ближайшие сутки. Для начала нужно вновь наведаться в волчью нору, которую я обнаружил во время Алой Луны. О том, чтобы зачистить его самостоятельно, речи не шло, но разведка боем точно не помешает. После было бы неплохо наведаться к Беру, игнорировать просьбу Мишки не стоило, Кроме того, я до сих пор не разобрался с древним заданием на спасение Афы, метка которой располагалась точно на вершине столпа. Разобравшись с этими делами, если останется время, вернуться в Данш, ну а в противном случае сразу отправиться в столицу, дабы исполнить долг палача. Связавшись с Фиником, предупредил группу, что оставляю их одних, на справедливое замечание эльфа, что без меня скорость зачистки ощутимо просядет и появится риск не успеть, я, скрипя сердцем, дал добро на перенос в Данш одного из трех стражей, что охраняли обитель. Основным ограничением костяных воинов была невозможность покинуть пристанище, но в силу особенностей первого витка, этот момент легко обходился. Полностью оставить обитель без защиты я не рискнул, так что попытку лучника выторговать еще двух бойцов я сразу отмел. В крайнем случае, никто не запрещал отступить. Добив 69 уровень, я на спринте вернулся в круг у самого начала витка и уже оттуда переместился в обитель. Поддавшись соблазну получить бонус за 500 единиц телосложения, добавил полученные 5 характеристик в этот параметр. Талант ушел на разблокировку нейронных паразитов, жуков, подключавшихся к нервной системе цели и считывали всю входящую информацию. В условиях расширения стаи, подобные насекомыши окажутся довольно полезными. К слову, на выбор у меня имелось 2 подвида. Первый специализировался на скрытом проникновении в жертву, в которой мог выживать до суток, не привлекая к себе внимания. После, он мог попытаться поглотить часть сил носителя и прожить еще лишние сутки, но при этом в разы повышался шанс обнаружения. Второй подвид, напротив, можно сказать, сходу заявлял о себе, сходу вешая на цель баф. Естественно, при этом о дополнительных шпионских свойствах не сообщалось. Будучи первого ранга, эффект от нейронных жуков был небольшой. Улучшение зрения, которое собственно и задействовалось для слежки, повышало точность на 5% и шанс крита носителя на 1%. Отслеживать я мог лишь в режиме реального времени, но при этом для подключения требовалось лишь четко представить конкретного носителя. Сами по себе новые насекомые отдаленно напоминали многоножку, которая цеплялась к носителю вдоль позвоночника вплоть до основания черепа. При иных условиях, думаю, мало кто согласился бы цеплять на свое тело подобную дрянь, но ради выживания можно и хвостом обзавестись. Переборов немалый соблазн здесь и сейчас опробовать новые свойства чудотворца, создатель реликвий, проверил пари и чешуйку. Молодая великая мать еще не пришла в себя, но чувствовала себя ощутимо лучше, ледяная скорлупа покрылась паутиной трещин и выглядела, будто может лопнуть в любой момент, вот только рисковать и подталкивать процесс к финалу я не рискнул. Искра ящерки выглядела более стабильно, так что я повторил процесс вливания в девушку сил демона. Последний при этом сопротивлялся, но как-то вяло, чувствовалось, что даже эти попытки давались ему с огромным трудом. Предупредив бездну о том, что кроме нее и грехов в обители остались лишь 2 стража, направился в гости к стае по соседству. Отыскать заветную нору не составило труда, благодаря способностям давно эволюционировавшего картографа, карта заполнялась даже когда я, по сути, был в состоянии безумия. В отличие от витка, в норе монстры благополучно восстановились к моему возвращению и пришлось начинать зачистку с самых низов, а именно с молодых волков 50 уровня. На первый взгляд дроп ощутимо отличался, но это если конкретизировать, ну а в общем дефицитного и, следовательно, дорогостоящего лута не наблюдалось. Волчьи потроха всех мастей, вот и вся добыча. Причем в отличие от того же витка, здесь элитники не особо появлялись, а в моем случае шанс выбить предмет с обычного монстра, да еще и меньше меня уровнем, стремился к ноль. Кроме того, здесь не было связи со складом, так что большая часть честно добытого пришлось отдавать на корм пожирателям. Видя перед собой наглядный пример и сравнивая обычную скрытую локацию с карманным домашним данжем, я все чаще задавался вопросом, а проблема ли спираль? Конечно, мифический ранг, помноженный на возможные глобальные последствия для всей Теллуры, давили на мозги, но в остальном стая оставалась в выигрыше. Кроме того, этот мир был рожден с системой, игровыми правилами, а значит, у любой задачи должно быть решение. Подобным размышлениям предавался примерно до того же участка, на котором остановился в прошлый раз, сбросив наваждение Алой Луны. Стоит отдать должное моей удаче, затянись безумие чуть больше, хотя бы на десяток минут, и мне бы пришлось не сладко, ведь чем глубже я уходил в нору, тем сильнее становились ее обитатели. Матерые волки пусть и предпочитали бродить поодиночке, при малейшей опасности начинали выть и звать на помощь ближайших собратьев. Если не удавалось уничтожить монстра за пару-тройку секунд, тот принимался выть. Пару раз, видимо, срабатывал особый крит на их умение, и вместо того, чтобы сразу бежать на помощь, остальные волки начинали выть, запуская цепную реакцию. В первый раз я с трудом выжил, едва скрывшись от целой своры. Да и то спасать пришлось бегством по потолку, благо с моими лапами и хвостом задача оказалась вполне по силам. Войдя в раж, решил взять противников измором и хитростью. Вынося волков одного за другим, во время очередного глобального завывания, заранее перебрался на потолок, откуда спокойно начал поливать монстров кровью. Правда, довольно быстро одумался и решил пойти немного иным путем, а именно активировал на руках составной узор «Черное солнце». Моя аура тут же преобразилась, стала видимой и, накрыв немалую площадь, начала сжигать тварей. Одним из ее свойств было нанесение урона, эквивалентному моему регену. Цифры были более чем солидные, так что я планировал устроить конвейер по выкашиванию волков. Спустя час пространственный карман был забит до предела, и пришлось в экстренном порядке избавляться от самых бесполезных трофеев. Пожиратели такому повороту были только рады и сразу же бросились на гору волчатины. А вот добытыми сердцами занимался Проглот, один из улучшенных пожирателей. Рядовым насекомым я не доверил столь ценный трофей. Было бы глупо растянуть и без того не самый быстрый квест на поедание тысячи сердец. Впрочем, сейчас куда важнее был иной момент, стоит ли мне пожирать тысячную душу. Счетчик замер на отметке в 999, когда я перестал поглощать искры. В моем положении без сомнений любой бонус будет полезен, вот только тратить свободную ячейку в собирателе душ совсем не хотелось. Сейчас в моем распоряжении имелось 6 слотов, 4 из которых уже были заполнены. Чувство стаи, которое удалось заполучить после того, как я вытянул искру из головы лектора, крысы-переростка из катакомб Таргурии. Несмотря на то, что чувство стаи с тех времен успело несколько раз эволюционировать и глобально преобразиться, оно продолжало все так же занимать одну из ячеек в таланте. Биение жизни, увеличивавшее реген, появилось после пожирания искры гидры. Дитя Инферно, позаимствованное у демона кошмара в храме Катанов, дававшее бонусы к прокачке боевых умений и резисты к огню. Без сомнений, каждая награда была ценной. Вот только во всех трех случаях я пожирал не ворох однотипных душ, а одну достаточно сильную. Единственным исключением было сродство с болотом, оно мне досталось по схожему с нынешним сценарием. Само по себе оно давало разом несколько бонусов, вот только все они имели узкий профиль. Для получения полагающихся бафов требовалось находиться на подходящей местности. Довольно специфическое условие, которые я уже давно не мог выполнить. Будет ложью, если я скажу, что сродство с болотом оказалось бесполезным. Битва с гидрой, выживание на болоте, уничтожение гнезд скользящих и в конце концов решающая схватка с дублем. Во время каждого из этих событий мне пришлось пройти по краю, так что, возможно, без тех самых бонусов моя история пошла бы совсем иным путем, причем я сильно сомневаюсь, что лучшим. Не забыл я и о позаимствованном у скользящих таланте истечение. Пусть изначально я не мог им воспользоваться в силу некоторых ограничений, да и сейчас ему было далеко до козырной карты в рукаве, но тем не менее будет глупо отрицать его полезность. Коррозия любых предметов, на который попадет моя кровь, довольно эффективный способ нанести дополнительный вред противнику. Пусть на первый взгляд награда за одиночные, но сильные души выглядела более весомой, я поддался соблазну заполучить новый талант, да и кроме того, в душе теплилась надежда на особый профит за счет стаи и покровительства единого. Сродство с родом Люпус. Повышение всех параметров на 20% на территории стаи. Добавлен ветка талантов «Призыв ворона». Без сомнений, по сравнению с болотным сродством, новое выглядело куда практичней. Пусть эффект был заточен по большей части на оборону собственных владений, я не считал это бесполезным, ведь как и для любого проклятого, дом для меня был главной ценностью и вместе с тем уязвимым местом. Кроме того, этот бонус будет распространяться и на спираль, ну как минимум ее первый виток. А вот вторая часть награды, талант, меня удивила. Поначалу даже показалось, что случилась ошибка и мне выпало нечто совершенно левое, но пораскинув мозгами, дошел до простой мысли, вороны вполне могли оказаться спутниками волков, стремящимися поживиться остатками их жертв. К слову, если в прошлый раз с истечением мне достался лишь лепесток, одиночная ячейка, без своих ответвлений, способная лишь получать ранги, то в случае с вороном, речь шла о полноценной ветви, от которой отходили три лепестка. Выбирать приходилось между черным, белым и серым воронами. Первые два исполняли роль дебафера и бафера соответственно, в то время как их третий собрат обладал особым навыком – сродство. Что именно скрывалось под этим названием, я мог только гадать. Система расщедрилась лишь на название, оставив описание скрытыми. Пусть до 70 уровня, а соответственно и получение свободного очка таланта оставалось не так уж и много, я не ставил себе цели обзавестись ручным вороном. Пусть тот мог ощутимо разнообразить мой собственный билд и стать полной неожиданностью для собратьев на совете, на мой взгляд, куда важнее было прокачать собирателя душ для получения 7-го слота. Выполнено скрытое задание «Сердце волка». Сила 10. Ловкость 5. Улучшение слуха. Улучшение обоняния. Улучшено сопротивление голоду. Улучшен спринт. Стоит признать, следовало не затягивать с этим квестом. Пусть награда не была плохой, она попросту не дотягивала до ожиданий, а вот выполни я это скрытое задание, когда услышал, будучи легионером 30 уровня, получил бы довольно неплохой профит. Улучшение слуха и обоняния шли скорее приятным дополнением. С их появлением мозг не накрыл поток ранее неизведанных ощущений, скорее я стал чувствовать те или иные вещи более детально. Чуть ярче запахи, чуть четче звуки, вот и вся награда. Ощутимой разницы во время спринта я не заметил, улучшение опять же прошло по касательной. Десятка к силе и пятерка к ловкости пусть и были соизмеримы с получением 3 уровней, глобально не изменили положение дел. А вот сопротивление голоду оказалось той самой вишенкой, которая переводила награду из категории «приятная» в «весьма полезная», терзавший меня голод стал ощутимо слабее. Изрядно затянувшуюся разведку боем пора было заканчивать, но поддавшись искушению добить 70-й уровень, до которого оставалось набить не так уж и много опыта, решил устроить очередной геноцид волков. На этот раз, словно назло, избиваемые мною волчары довольно долго отказывался завывать, но после 6-й особи подряд свершилось чудо. Не дожидаясь подкрепления, тут же свернул шею монстру и сразу забрался на потолок, готовясь избавиться от очередной своры. Первый десяток секунд все шло по плану, волки лишь злобно рычали и планомерно теряли жизни, вот только подобная хитрость не могла работать вечно. Еще толком не понимая, что происходит, я лишь краем глаз уловил с полдюжины смазанных теней, вырвавшихся из глубины тоннеля. Изображая из себя летучую мышь, висящую под потолком, я ощутимо потерял в маневренности и попросту не успел увернуться, приняв первый удар на призванный щит. Отдача оказалась настолько сильной, что когти и жало, вонзенные в потолок пещеры, попросту вырвало из камня и отбросило в толпу жаждущих моей крови волков. Активировав туманный вал, я тут же вырвался из окружения, выискивая новых врагов. Молодой вервольф, 100 уровень. За жалкую секунду, я успел разглядеть лишь эти крохи информации, когда на меня вновь напали уже с трех сторон. Две атаки удалось заблокировать оскалом и крылом, а вот третья нашла свою цель, тварь полоснула когтями по бедру. Получено проклятие наследия Еноя. Перерождение невозможно. Проклятие развеяно. От мысли, что меня едва не обратили в вервольфа, по спине пробежал холодок. Спустя секунду в голове промелькнула здравая мысль, что наверняка даже у укушенных будет шанс излечиться, тем не менее, момент был неприятным. Словно мне не хватало неприятностей, очередная смазанная тень на деле оказалась не простым оборотнем, а геройского типа, каждый удар которого даже сквозь щит вышибал пару-тройку процентов моих хитов. Как известно, беда не приходит одна, с трудом отбиваясь от оборотней и вместе с тем отступая, я едва не пропустил смертельный удар из-за всплывшей системки. Обитель атакована. Призвать на помощь совет. Да, нет. Группа ВК, заходим, не стесняемся, все арты будут лежать именно тут. Тут можно оставлять комменты. Текст не вычитан, обилие очепяток в наличии. Вам не сложно, а мне будет приятно и пойдет на пользу, если оставите оценки к первой книге серии на Литеры Трансформа 5, глава 10. К моей удаче, у твари не оказалось контроля, и я легко сумел вырваться из окружения благодаря туманному валу. В один миг лишившись плоти, аватара обратилась седой дымкой и рванув в сторону, просочилась сквозь плотные ряды врагов. 1000 выносливости в секунду, немалая цена, но оно того стоило. Даже после обретения плоти, на мне на короткое мгновение сохранялся остаточный эффект от тумана, ощутимый прирост к резистам и скрыту. В нынешней ситуации самым полезным оказался второй эффект, давший шанс на побег. Пусть твари упустили меня из виду на жалкую секунду, этого оказалось достаточно для активации спринта. Выжав из аватары максимальную скорость, я едва наращивал разрыв, но сбросить хвост удалось лишь за пределами тоннеля. Твари не стали замирать как вкопанные у границы своей территории и без раздумий бросились за пределы данжа. Лишь после весьма удачного туманного вала, позволившего мне без проблем преодолеть довольно широкую расщелину в земле, от которой так и разило скрытой локацией высокого уровня, я сумел оторваться. Экстремальный побег принес свои плоды, подняв туманный вал до второго ранга, что снизило затраты выносливости на 20% от первоначального числа. Ощутимое приобретение, но сейчас мою голову занимали совершенно иные мысли. Едва сбросив статус боя, на что ушла мучительно долгая минута, активировал телепорт в обитель. Перенос прошел практически моментально, сказалось малое расстояние между отправной точкой и местом прибытия, но я успел заранее подготовиться к бою и ворвался в пристанище во всеоружии. Сходу выпустив на волю насекомышей защитников, я активировал свирепый рев, рассчитывая сразу набросить на врагов дебафы и вместе с тем привлечь к себе их внимание. Задумка удалась, но лишь отчасти. Чужаки получил свою порцию негативных эффектов, после чего едва не отправились на перерождение. Четверо вечных, слабейший из которых успел добраться до 89 уровня, лежали на полу обители, связанные по рукам и ногам лозой. Егерь, подражатель, разведчик и лазутчик, довольно специфический состав, явно не заточенный под боевые действия. Тем не менее эти парни успели наломать дров. Узоры силы, пронизывающие пристанище подобно венам, отливали тусклым светом, выдавая недостаток энергии. В нескольких местах легко угадывались медленно затягивающиеся опалины, нарушившие цельность узора. Обитель как могла пыталась восстановиться, но сказывалась нехватка ресурсов. Пара стражей, что должны были охранять обитель, выглядели вполне сносно, разве что рука одного из них выглядела обгоревшей, но куда сильнее досталась бездне. Шаманка с трудом стояла на ногах и, покачиваясь, баюкала обрубок оставшейся на месте правой лапы. Пусть эта рана была самой серьезной, но далеко не единственной, Девушке серьезно досталось, от перерождения ее отделяло не больше полусотни хитов. Вспыхнувший внутри гнев едва не вырвался наружу, но вид невредимой и пришедшей в себя чешуйки помог взять себя в руки. В голове крутились десятки вопросов, но я не рискнул тратить время. Создав узор-клетку, я отрезал чужаков от внешнего мира, если это не самостоятельная группа, а лишь разведчики крупного отряда, то возможно они прямо сейчас передают данные об обители. Первым моим порывом было расспросить стаю, но я сразу отказался от этой идеи. Слепая бездна навряд ли сможет в деталях рассказать о случившемся, да и судя по мутному взгляду чешуйки, та до сих пор толком не пришла в себя. Полос вряд ли сможет в полной мере передать суть случившегося, как минимум по той простой причине, что местные и вечные смотрят на мир иначе. Стражей и вовсе не стоило брать в расчет. Не теряя времени, я просто шагнул в клетку, на ходу выпуская на волю ауру. Вспыхнувшее вокруг меня незримое пламя подействовало на чужаков не хуже ушата с холодной водой. Очнувшись, вечные отозвались сдавленными хрипами, в нынешнем состоянии они просто не могли нормально сопротивляться гремучей смеси моей ауры, по крайней мере так было с тремя из них. Даже не пытаясь унять накатившую дрожь, вечный 92 уровня одним движением сорвал с груди ожерелье и бросил его на землю. Удар вышел слабым, едва держащийся на ногах парень был увешан дебафами, но едва коснувшись пола, артефакт раскололся на сотни сияющих осколков, что начали спешно окутывать всю четверку, в то время как основание клетки пошло трещинами. Готовясь принять финика и ковстаю, я намеренно исказил узор клетки. Маленькая хитрость позволила обратить слова новичков в настоящие клятвы, вот только ценой тому было ослабление изначальной конструкции. В дальнейшем было достаточно вернуть узор к изначальному виду, но я попросту об этом забыл, за что и поплатился, дав лазутчикам реальный шанс на побег. Возможно, для прерывания переноса было достаточно лишь нанести удар, но я просто не мог рисковать и надеяться на удачу, ведь даже один беглец может обернуться катастрофой. Сорвав 4 из 12 распятий с проклятой цепочки, хватило доли секунды, чтобы фрагменты артефакта преобразились и увеличились в размере, заполнив большую часть пространства клетки. Не теряя времени, разом призвал все щупальца и, подхватив обмякшие тела, бросил их на кресты, которые моментально впились в своих жертв. «Твою мать!» — закричал тот самый вечный, что активировал артефакт, ведь едва его спина коснулась распятия, как едва начавшее его окутывать сияние переноса развеялось, унеся вслед за собой целые куски плоти. «Какого ты творишь, мы же люди? Люди!» Напасть на чужой дом и после винить за жестокость, кричавший явно упускал тот момент, что прежде всего сам был во всем виноват. Впрочем, навряд ли он мог трезво мыслить в этот момент, ведь с момента разлома более ни один вечный не мог прятаться за настройками болевого фильтра, а значит каждый был обречен на полную гамму ощущений. Лишь благодаря эффектам от распятия, поддерживавшего своих жертв в сознании, никто из вечных упал в обморок, лишившись кусков плоти. Вот только и разговаривать в подобном состоянии они не могли, по крайней мере вменяемо. Благо в моем арсенале имелась способность забирать чужую боль. Оставив метку на каждом вечном, я позволил омуту боли поглотить их муки. «Кто вас послал?» Маска двуликого искажала каждый звук, делая голос похожим на неживой. «Мы случайно». После недолгой паузы первым заговорил разведчик, тот самый, что сорвал с груди артефакт побега. «Боюсь, вы не до конца поняли, куда попали и чем это может закончиться. Пришлось вмешаться, прежде чем разговор ушел в неправильное русло. Если враг уже подступает к обители, то на подобные игры попросту не было времени. Я – единственное, что стоит между вами и внезапно утихшей болью. Мне нужны ответы, и я их получу. Любой ценой. Вот только платить придется вам». Повинуясь моей воле, из-за спины показался хвост. Выпустив серебристое жало, я едва коснулся острием груди вечного, повреждая только что оставленную печать, ту самую, через которую убирал боль в омут. Поврежденный узор все еще справлялся с задачей, но разведчик сразу же ощутил слабость искалеченного тела и в его глазах вспыхнул страх. Лишь сейчас этот парень начал осознавать, в какой ситуации оказался. Ловя момент и желая отбить у пленных всякое желание к сопротивлению, я решил добавить клетки более мрачных тонов. Взяв за основу пустошь, бескрайний мир, утопавший в пепле и с множеством надгробий, я попытался преобразить окружающее пространство. План был прост: добавить иллюзию десятков таких же пленников, корчащихся на распятиях и молящих о пощаде. Подобное зрелище должно было поспособствовать разговорчивости пленных, но результат оказался несколько иным, нежели я ожидал. Пространство внутри клетки преобразилось, став подобным пустоши, но вместо бесконечного кладбища, усыпанного жертвами на распятиях, я получил подобие холма посреди пустоты, усеянного 12 непохожими крестами. Создана новая структура обители – могильник. Могильник, созданный волей случая мирок, подчиняющийся воле единственного хозяина. Надежнейшая темница, способная не только удерживать пленников, но и извлекать из них особую пользу, пожирая жизненные силы. Многие до вас пытались создать нечто подобное, но там, где другие создавали лишь жалкое подобие, вы сотворили нечто воистину особенное, сплавив воедино подвластную территорию и реликвию. Эффекты внутри могильника. Иссушение. Любое существо внутри могильника теряет жизненные и магические силы. Пленники, оказавшиеся на распятии, ощущают десятикратный эффект. Запрет. Распятое создание не может телепортироваться или быть притянутым до момента разрушения распятия, к которому приковано. Безумие. Болевой фильтр распятых увеличивается на 1% каждые сутки. Эффекты на территории обители. Жажда крови, часть наносимого урона, преобразуется в жизненную силу хозяина и союзников. Жажда боли, усиление болевых ощущений хозяина и союзников. Поглотив реликвию, структура получила внеранговый статус, но в отличие от спирали не вызвала никаких межконтинентальных системок, сулящих катастрофы мирового масштаба. Подобное приобретение вызвало смешанные чувства. Клетка, из которой невозможно выбраться, именно такое впечатление производил могильник. Подобная тюрьма без сомнений может оказаться весьма полезной, вот только происходящее вокруг слишком походило на купол, что закрывал Таргурию от внешнего мира. Благая цель – защитить клан и союзников, вот только ради этого пришлось пожертвовать сотнями пленных местных и особо неудачливыми вечными. Да, могильник был силой, но грязной силой, с другой стороны, лучше обладать подобным средством, нежели уступить его врагу. В теории я мог разрушить структуру, вернув себе артефакт, но для этого требовалось не только потратить немало энергии, но и в целом поставить под удар всю обитель. На подобный риск я не мог пойти, тем более сейчас, когда пристанище медленно затягивало свежие раны, полученные во время вторжения. Свойства могильника во многом походили на те, что имел проклятый артефакт. Их описания оказались практически идентичны, но именно в паре нюансов крылся самый сильный соблазн принести жертву каждому из распятий. Эффект вампиризма больше не закреплялся лишь за хозяином артефакта, мной, а распространялся на всех союзников, естественно, лишь в пределах обители. При этом единственный негативный эффект, повышение болевого фильтра всех в области, сводился на нет омутом боли, делая из могильника ценное приобретение. Вторым важным пунктом оказался колоссальная выработка энергии. Лишь с имеющимися пленниками, структура генерировала около 8% от того, что имелось в пристанище. Столь внушительная цифра была заслугой тандема могильника и омута боли, и что самое главное, день ото дня эффективность будет расти, по мере увеличения болевого фильтра жертв. Приток энергии, сильные бонусы для территории, все это выглядело слишком заманчиво, особенно в условиях, когда ждешь в гости орды чужаков. 12 жертв, 12 мучеников, и обитель получит достаточный приток энергии, чтобы развиваться ударными темпами и подпитывать управляющее ядро, а вместе с ним и зарождающийся замок. Сейчас стая могла вместить около сотни вечных, ради безопасности которых придется отдать на растерзание могильнику всего четверых. Если оценивать голые цифры, то мне выпал идеальный шанс пожертвовать малым ради спасения чего-то большего. Подобное кажется разумным, но лишь до тех пор, пока ты сам не попадаешь в число тех, кому выпала судьба вытянуть короткую спичку. Можно всегда придумать оправдание перед другими, но не собой. Но прежде чем уйти, они должны восстановить нанесенный ущерб. Я не собирался идти по стопам стальных, как собственно и добряка, прощающего всех и вся. До момента, когда долина перестанет быть уединенной локацией, осталось чуть меньше 7 дней. Если за это время пленники не наломают дров, я буду готов подарить им свободу и насекомого шпиона в придачу. К тому моменту обитель должна преобразиться, а путь в локацию станет общеизвестным, так что информация вторженцев потеряет свою ценность. А вот если в мои руки попадет некто сродни дублю, я без сомнений отправлю его в могильник на неопределенный срок. Конечно, при условии, что у меня не будет шанса убить его раз и навсегда. Подобных врагов не стоит оставлять в живых, даже в столь надежных клетках, ведь всегда будет существовать пусть и крохотный, но вместе с тем реальный шанс выбраться на свободу. Пока я размышлял, у лазутчиков было время подумать и прочувствовать ситуацию, в которой оказались. Оценив силу распятия и собственные перспективы, главарь сделал правильные выводы и заговорил. Нас наняли, но кто именно, я не могу сказать. Осознав двусмысленность собственных слов, разведчик поспешил исправиться. Оно, он, там не было имени, вообще никакой информации, совсем как у тебя, так что мы попросту ничего не знаем о заказчике.